Глава 13. Нарцисска на кухне. Еда как замена любви и признания. В этой главе мы затронем тему РПП, расстройства пищевого поведения, в контексте личностных расстройств. Почему это важно? Потому что любые нарушения, связанные с едой, переедание, недоедание, анорексия, орторексия, булимия, не возникают из ниоткуда. Они всегда глубоко связаны с нашим психическим устройством. Орторексия — это зацикленность на правильном питании, когда человек ест только полезное и исключает все вредное. При булимии человек все время переедает, но при этом каждый раз испытывает вину и вызывает рвоту, потому что боится потолстеть. Из этого замкнутого круга ему не дают вырваться чувство вины и постоянный контроль. Анорексия — это намеренный отказ от пищи, когда человек в попытках избавиться от лишнего веса худеет настолько, что это начинает угрожать жизни. Тело нарцисски — не просто оболочка. Это сцена, позволяющая ей играть свою самую важную роль. Именно тело дает возможность нарцисски чувствовать, что она может быть замеченной, проявленной, важной. Упругость ягодиц, тонкая талия — отсутствие морщин становится необходимыми условиями для любви. Если я доведу себя до идеала, меня полюбят. Но если с телом что-то не так, происходит катастрофа. Вес, форма, обвисшая кожа, морщины, отеки, лишние складки, непрокачанный пресс — все эти недостатки становятся причиной для стыда. А стыд для нарцисса хуже смерти. Это исчезновение. Расстройство пищевого поведения нарциссическая личность чаще всего прикрывает фразой «я просто хочу быть в форме», но это «просто» очень быстро превращается в манию. Бесконечные диеты, чистки, голодания, спорт до потери пульса, отслеживание каждой калории. И не потому, что человек действительно заботится о здоровье, а потому, что он не может позволить себе быть несовершенным. Для нарциссической психики тело напрямую связано с ощущением внутренней ценности. Появилась морщинка — я никому не нужная старуха. Поправилась на 3 килограмма — катастрофа, жизнь закончилась. Нельзя выходить из дома, нельзя появляться в сторис, нельзя быть видимой, пока ты не соответствуешь идеалу. Все, что выходит за границы идеального образа, подлежит уничтожению. И вот тут мы входим в самую болезненную зону. Многие женщины, и мужчины тоже, с нарциссическими чертами даже не представляют, что можно быть любимым просто так, вне зависимости от формы носа, длины ног и количества кубиков на прессе. Когда нельзя есть, значит нельзя быть. Как правило, корни нарциссического РПП уходит в детство, когда ребенку внушали, что любовь надо заслужить. Красивым телом, хорошим поведением, отличными оценками. Когда стыдили за лишний кусок, и мамы сами сидели на бесконечных диетах, передавая дочерям ненависть к неидеальному телу. Нарцисска с РПП — это человек, который словно кричит: «Посмотрите на меня! Полюбите меня! Я все делаю правильно! Я стараюсь! Я достойна!» Но беда в том, что она сама себя не видит, не признает, не любит. Если копнуть глубже, то истоки РПП можно обнаружить еще в младенчестве. Наш первый контакт с этим миром происходит через еду. Младенец кричит, и его прикладывают к груди. Или не прикладывают. Кому-то дают бутылочку с молоком, потому что мама не может кормить грудью. Причины могут быть физическими. Молоко отсутствует или оно пустое, эмоциональными, отвращение к кормлению, тревога, депрессия, или связанными с внешними ограничениями, прием медикаментов, рекомендации врачей. Но даже при грудном вскармливании его эмоциональный фон может быть разрушительным. Вспомним дисфункциональные семьи. Ребенок способен чувствовать отвержение, раздражение, тревогу или страх, если мать кормит механически, отстраняясь или даже с внутренним гневом. Этот ранний опыт закладывает основу будущего отношения к еде как к источнику безопасности, либо наоборот. Первый опыт становится архетипом, который мы бессознательно ищем всю жизнь. В людях, еде, отношениях. В метафорическом смысле мы можем сказать, что человек в течение жизни ищет идеальную кормящую грудь, источник безусловной заботы, утешения и насыщения. Еда становится не просто пищей, а символом любви, принятия, признания. И если контакт младенца с матерью нарушен, вся дальнейшая жизнь станет попыткой восстановить или воссоздать этот опыт через контроль, отказ от еды или зацикленность на теле. Младенец не умеет мыслить абстрактно. Когда мама уходит, для него это конец света. Он кричит от страха и ярости, от того, что не знает, как иначе выразить свои потребности. Ему холодно, мокро, страшно, одиноко, и он кричит. Вопрос в том, как мать отвечает на этот крик. Она может испугаться, разозлиться, отстраниться. Может начать подавлять эту ярость собственным криком и угрозами. Или начать кормить грудью, лишь бы ребенок замолчал. Но может наоборот, реагировать с любовью и теплом. Хотя даже любящая мать способна скривиться, увидев грязный подгузник. Достаточно ей проявить недовольство, сказав «фу, воняет», как контакт обрывается. У нас большинство людей травмировано уже на этапе рождения, где сам процесс родов полон боли, страха, неестественности. Мамы старшего поколения помнят, как их учили кормить ребенка по часам, не потакать капризам, пусть прокричится, где не было ни телесной связи, ни контейнирования эмоций, где материнская грудь служила инструментом контроля. «Я не знаю, чего ты хочешь. Возьми, только успокойся». Или наоборот. «Кричишь? Не получишь ничего». Такие последствия во взрослой жизни, как избегание еды, отвращение к пище, переедание, странные ритуалы и прочее, как раз оттуда, из первой связи с мамой, из образа родителя и культуры питания в семье. Примеры из жизни показывают, насколько тесна связь между эмоциональным состоянием матери и телесными реакциями ребенка. Один малыш берет грязными ручками немытое яблоко и съедает без последствий. Другой в такой же ситуации непременно заболеет, если рядом тревожная мать. В процессе взросления еда нередко становится способом общения и выражения любви. Мы слышим: «Какая ты молодец, как хорошо кушаешь! Ты у меня умница, все доела!» Таким образом, через еду формируется идентичность хорошей или плохой девочки. Некоторые дети начинают есть все, чтобы заслужить любовь. Другие отказываются от еды, отстаивая границы или выражая протест. Поскольку маленький ребенок еще не умеет прямо говорить о своих чувствах, отказ от еды становится для него способом управлять отношениями. «Я не приму то, что ты мне даешь». Это может быть особенно болезненно для матерей, которые ассоциируют кормление с заботой, любовью и своим материнским статусом. В ответ они начинают хлопотать, подбирать особенные рецепты, уговаривать, кормить силой, превращая обычный прием пищи в настоящий спектакль. Восприятие еды также формируется через контекст семьи. Часто в жизни ребенка есть строгая мама с полезным супом и потакающая бабушка с пирожками и шоколадками. Таким образом, еда становится носителем посланий. «Если ты это съешь, я тебя люблю. Ты хорошая, когда слушаешься. Еда — это утешение». Так закладывается фундамент пищевых привычек и эмоциональных реакций на еду, которые могут сохраняться и во взрослом возрасте. Сейчас в интернете много информации о связи РПП с личностными расстройствами. И это здорово, потому что помогает понять себя. Но есть и опасность. Самодиагностика может укрепить иллюзию контроля. «Я знаю, что со мной. Я справляюсь. Я сильная. Я могу голодать. Могу вызывать рвоту. Я контролирую процесс». Если ты осознаешь: «Мне тяжело, я страдаю, мне нужна помощь», скорее всего, твоя структура личности ближе к невротической. А если человек уже полностью в отрицании, радикально меняет тело, живет, ориентируясь на цифры весов и отражение в зеркале, то, вероятно, речь идет о более тяжелом личностном расстройстве. Классические советы: вести дневник питания, собирать гарвардскую тарелку, есть 3 раза в день. Не сработают, если у человека тяжелое РПП, потому что дело здесь не в еде, а в том, что в психике мамы не было места для ребенка как живого существа. Он был проектом, игрушкой, функцией. Его задача — выглядеть аккуратным, красивым, не мешать, радовать, не толстеть. И если терапия строится по тому же принципу, соблюдай правила, подчиняйся. Человек будет либо сопротивляться, либо возвращаться к симптомам, потому что внутри не хватает самого главного — безопасного, принимающего контакта. Настоящая терапия — это не про еду, а про отношения. Про то, чтобы, наконец, найти место, где тебя видят, слышат, выдерживают. Где можно проявить ярость, страх, уязвимость и не быть отвергнутым. Поэтому я всегда рекомендую психоаналитиков, особенно тех, кто использует подход TFP. Если вам нужна помощь, обращайтесь. Если вам нужна помощь, обращайтесь к специалистам. Ищите помощь в личной или групповой работе. Я не могу быть терапевтом для всех, но могу быть рядом, быть тем, кто поможет разместиться в психике другого. И с этого начинается глубокая, серьезная работа по исцелению. Не только от анорексии или переедания, но и от более глубокой, первичной боли. Бесконечные диеты и контроль над телом — не выход. Проблема в голове. Нужно менять не тело, а отношение к себе. И этот путь начинается не с нового плана питания, а с вопроса: что на самом деле со мной происходит? Анорексия. Исчезаю, чтобы стать заметной. Нарцисска не просто худеет, она ведет войну против собственного тела. Каждая неупотребленная калория — это шаг к идеальному «я», которое должно, наконец, заслужить любовь. Но день за днем в зеркале по-прежнему отражается недостаточно совершенная версия себя. Ульяна гордится тем, что живет на одной воде и яблоках. Это действительно не каждому под силу. Зато она носит одежду 42-го размера при росте 172 сантиметра и с презрением смотрит на однокурсниц, уплетающих булочки и шоколадки. Ульяна уверена, что как только она похудеет, у нее появится парень. А сейчас ее безумно раздражают мать, настаивающая на том, чтобы дочь нормально поела, подруга, приглашающая на день рождения в кафе, весы, показывающие, по мнению Ульяны, на 10 килограммов больше, чем надо. Зато она чувствует себя видимой, заставляя мать переживать за нее. Ульяне кажется, что пока она страдает, борясь с ненавистным жирным существом, которое прячется под кожей, ей удается хоть что-то контролировать в своей жизни. Для нарцисски анорексия — последний оплот идентичности. Если я не смогу контролировать даже собственное тело, кто я тогда? Парадоксально, но нарцисска в прямом смысле слова исчезает, стараясь стать заметной. Однако жестокая правда состоит в том, что от анорексии умирают. Это не просто желание похудеть, а серьезное психическое расстройство. Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту, чтобы перестроить мышление и жить нормальной, полноценной жизнью. Булимия. Я не могу это переварить. При булимии пищевое поведение — это способ справляться с эмоциями через примитивные защитные механизмы, в первую очередь через расщепление. Ем и извергаю, поглощаю и освобождаюсь. Цикл обжорства-очищения отражает нарциссическая идеализация обесценивания. Сначала попытка получить удовольствие, наградить желаемое «я». Затем вина, отвращение, наказание реального «я». Лера каждый вечер устраивает ритуал. Она покупает торт, который днем называет ядом, разрезает на куски и ест их один за другим. Сначала наслаждаясь, затем механически, не чувствуя вкуса, заполняя внутреннюю пустоту. А потом склоняется над унитазом, засунув 2 пальца в рот. Коллеги хвалят ее за железную выдержку, потому что она обедает на глазах у всех 2 листиками салата. и не знают, какую ненависть Лера испытывает к себе по вечерам, стараясь очистить не только желудок, но и всю себя. У Леры проблемы с начальником, обесценивающим ее работу, властной матерью, поучающей дочь на расстоянии, молодыми людьми, которые исчезают после первого свидания. Она вызывает рвоту, чтобы избавиться от давящего чувства. «Я не могу всего этого переварить». Внешне Лера совершенно обычная и не выглядит анорексичной. Но внутри это маленькая недолюбленная девочка, которая должна быть чистой, чтобы ее взяли на ручки. Подобные проблемы с пищевым поведением — признаки пограничной организации личности, симптомы глубокого личностного расстройства. И это сигнал, пора обратиться к специалисту, ведь часто человек не может сам выйти из этого состояния. Если в беде кто-то из ваших родственников, постарайтесь убедить его пойти к врачу. В отличие от анорексии, которая рано или поздно убивает, булимия кажется не слишком опасной. В таком состоянии можно жить достаточно долго, но часто для нарцисски булимия — единственный способ справляться с реальностью. Поэтому приступы могут возвращаться даже после терапии, в состоянии устойчивой ремиссии. Если метафорически анорексия — это желание «я хочу исчезнуть», то булимия — «я хочу от этого избавиться». Но есть и еще один вариант. «Я полностью себя контролирую. Мое тело — мой храм». Что это? Прекрасная реальность или очередная иллюзия? Орторексия — культ правильной еды. Орторексия — это навязчивая фиксация на правильном питании. Здесь идеальный рацион превращается не в заботу о здоровье, а в способ справиться с внутренней нестабильностью, с импульсами и тревогой. Часто за этим тоже стоит нарциссическая идея. Тело как проект, как эталон совершенства. Катя всегда жила по принципу «все, что не убивает, делает вечеринку интереснее». Она напивалась до беспамятства, до утра прожигая жизнь в ночных клубах. Днем запросто обедала шаурмой из ларька и закусывала водку дошираком. В какой-то момент Катя решила не просто завязать с таким образом жизни. Она ударилась в ЗОЖ с фанатизмом бывшего алкоголика. На ее страницах в соцсетях замелькали рецепты смузи из шпината, критические разборы состава продуктов и собственные фотографии в интерьере спортзала. Катя презирает тех, кто ест глютен и сахар, и считает себя просветленной. Но на самом деле она сменила одну одержимость на другую. Раньше она теряла себя в алкоголе, теперь в бесконечных правилах: не есть после 6, употреблять только органические продукты, никакого сахара даже в мыслях. Теперь она ненавидит себя за кусочек булки в минуту слабости и живет в постоянном страхе ошибиться в еде, ведь тогда она станет несовершенной, от нее отпишутся и разоблачат как самозванку. Компульсивное переедание и зависимость от еды. Очень часто можно услышать: «Но у меня же не анорексия, не булимия, я просто переедаю». Но если это просто происходит регулярно, деструктивно, с виной и стыдом, это уже сигнал. Компульсивное переедание проявляется в бесконтрольном обжорстве, когда человек ест не потому что голоден, а потому что ему скучно, страшно, тревожно, обидно, одиноко и так далее. Есть еще один важный аспект. Идеализация. В роли идеала нам предлагают стройных, подтянутых, успешных женщин, поэтому в голове каждой нарцисски формируется желаемый, совершенный и труднодостижимый образ. Нарцисска может ограничивать себя в еде, чтобы соответствовать идеалу. Но если долго не видит результата, теряет мотивацию, переходит к самобичеванию, обесцениванию и в конце концов срывается в очередное переедание. «У меня зависимость от сахара. Я ем и не могу остановиться. Я заедаю стресс». Такие фразы я слышу регулярно. Они свидетельствуют не только о нарушении в биохимии, но и о наличии глубокой психологической проблемы, когда еда становится единственным источником утешения для психики. Что здесь на самом деле происходит? Например, при анорексии человек может испытывать дисморфофобию, Обеспокоенность собственным телом, разумеется, не идеальным. Он видит себя в зеркале, но не способен адекватно оценивать свое тело и постоянно находит воображаемые недостатки. Часто встречающийся сценарий, когда человек просто постоянно переедает и не может это контролировать. Такое состояние «я все это хаваю, у меня нет выбора» часто формируется в семьях, где ребенок с детства был вынужден проглатывать все. Эмоциональные переживания, родительские истории, невозможность выражать злость или плакать, необходимость слушать, соглашаться, молчать, терпеть. Когда у ребенка нет права на отказ, у него формируется паттерн «я не могу сказать нет». Это значит, что и во взрослой жизни он будет терпеть и глотать эмоции, а со временем начнет так поступать и на физическом уровне. Еда становится способом пережить те эмоции, которые ты не способна переварить. Все это приводит к возникновению двух основных механизмов переедания. Первый — механизм «у меня нет выбора», привычка поглощать все, что дают, и в эмоциональном, и в физическом плане, без возможности выбора и отказа. Второй — механизм замещения. Когда нет возможности проживать эмоции иначе, еда становится эмоциональной поддержкой. Существует еще третий, более тонкий паттерн. Чувство насыщения и наполненности ассоциируется с ранним младенческим чувством безопасности и удовольствия. Еда дает не только сытость, она может давать тепло, спокойствие, умиротворение, уют, особенно если это густая, мягкая, теплая пища. Подумай и ответь на вопросы. Какая еда приносит тебе самое большое удовольствие? Что именно ты переедаешь? Что ты ешь, когда хочешь себя порадовать или утешить? Интересное наблюдение. На диете человек часто ест сухую, холодную, колючую еду. Салаты, хлебцы, гречку. Но, возможно, тебе жизненно необходимы густые, теплые крем-супы, пюре, горячее. Именно они вызывают чувство безопасности. Или, может, тебе важнее не считать калории, а по-настоящему насытить тело пищей, а душу — чувствами. Задумавшись о том, какую пищу выбираешь для заедания, ты можешь почувствовать отголоски тех самых переживаний — отсутствие любви, безопасности и прочее. Во всех формах РПП — анорексии, булимии, орторексии, компульсивном переедании — еда становится языком психики, способом выразить то, что не может быть сказано словами. Ярость, стыд, тревогу, желание быть замеченным, страх привязанности. Поэтому недостаточно просто сделать себе календарик питания или заготовить контейнеры с едой. Нужно заглянуть глубже, в самооценку, ранние отношения, идентичность. Еда — это не развлечение, она топливо. И если мы научимся воспринимать ее не как врага или награду, а как естественную часть заботы о себе, у нас появится шанс выстроить с ней здоровые отношения. Мы все разные, но всем нам нужно учиться не только есть, но и жить. Создавать смыслы, выстраивать устойчивость, принимать себя. Не как идеал, а как несовершенного, но живого и настоящего человека. Путь к этому не быстрый и нелегкий, но он существует. Принятие себя начинается не с зеркала, а с внутреннего взгляда, когда ты говоришь себе «я могу быть собой», даже когда не идеально, даже когда ем. Задай себе вопросы, когда тревога о весе кричит громче твоей истинной сути. Что люди ценят во мне, кроме внешности? Чем я останусь важна, даже если поправлюсь на 5 килограммов? Кто я, когда не пытаюсь понравиться? Какие дела, творческие проекты, идеи делают меня интересной и уникальной? Что я достойна получать уже сейчас? Любовь, уважение, радость, даже если не похудею? Здесь нет правильных ответов. Просто расслабься, отпусти страх и контроль и разреши себе не измерять свою ценность килограммами. Нарцисска с расстройством пищевого поведения устраивает истерику из-за ложки оливкового масла в салате, но спокойно съедает шоколадку. К Калории не считаются, потому что это антистресс, а потом страдает от чувства вины. Превращает свои соцсети в галерею идеальных смузи-боулов, в то время как холодильник трещит от гнилых овощей. Почитает себя гуру детоксов, который знает 100-500 способов очистить организм от токсинов, но не может очистить голову от токсичных мыслей о себе. Искренне верит, что ее орторексия – это не расстройство, а просветление и высший уровень осознанности, до которого другим просто не дотянуться. Считает комплимент «ты похудела» высшей формой признания, а «ты хорошо выглядишь» без уточнения веса, подозрительной и неполноценной похвалой.